І руська поетеса. «И что ж я такой, блядь, не стала?» Сколокотавший, как вода в выкипавшем на столешнице чайнике ненавистью, выкрикнула в тесноту прокуренной кухоньки Ируська. На экране старенького смартфона наслаждалась своим селфи-луком ухоженная, в небрежно спадающем с худых плеч рысьем полушубке женщина без возраста. Золото тюрбана на маленькой птичьей голове перекликалось с массивным золотом ремешка, атласной, игриво болтавшейся на запястье сумочки. На красотке были стильные, в тонкой оправе очки, массивные, особенно для ее хрупкой ручонки, золотые часы и парочка внушительных бриллиантов на пальцах. «А ведь крутила ими, вам и не снилось!» Продолжала выплескивать ярость соседка. Рука потянулась к рюмке. «Ты это к чему?» — спросила Катя и перевела клавишу на сломанном чайнике в положение «выключить». Затем вернулась к раковине и продолжила мыть посуду. Ей вовсе не хотелось в очередной раз хозяйничать в чужой квартире, но Катя не могла сидеть спокойно, если рядом грязь. «К тому, что гордая слишком. Эта подстилка Малышкина, наркоманка и двоечница, давно чужими миллионами ворочает. А я вот, как видишь, сижу здесь, сосу». Катя выключила воду, за неимением кухонного полотенца вытерла руки о старенькие протертые джинсы и обернулась. На ее похожих на сморщенные сардельки губах появилась невеселая усмешка. «И что он тебе сказал? Я так и не поняла». Тщательно оглядев несвежую, скомканную тряпицу, Катя, прежде чем подойти с ней к столу, потрясла ее над раковиной. «Кто?» — деланно удивилась Ируська за минуты до того, жаловавшаяся Кате на очередного мужика. «Рябченко твой! А что они, суки, говорят? Типа занят, типа на работе говорить неудобно. Шоферюга херов!» «Ты же говорила, он менеджером где-то работает». Под напряженным соседкиным взглядом Катя осторожно приподняла бутылку, затем рюмки, соседкину с уже мокрым донышком и свою еще чистую, и вытерла стол. Ируська, поглядев с облегчением на вернувшуюся на место бутылку, тут же перескочила в своей обычной манере на другую тему. «Что, за бортом ковидных много? Ты же не веришь в ковид. А что, он Господь Бог? В него верить?» От Кати не укрылось, что соседкин, густо подведенный карандашом глаз, скосился на небольшую иконку Спасителя, стоявшую на полочке перед столом. Иконка была необычной. На ней Спаситель был выписан в черно-белых тонах, и незнакомый с христианской культурой мог подумать, что это просто чей-то качественный портрет, настолько Спаситель был похож на обычного человека. Поражал его взгляд. В нем не проглядывало ни тени божественной природы или осуждения. В больших темных глазах читалось не только и не столько страдание, сколько безмерное успокоение для того, кто на него смотрел. Еще на полочке была чашка с шариковыми ручками, половину которых давно надо было выкинуть, потрёпанный плюшевый медвежонок и несколько разномастных фужеров и рюмок, остатки перебитых комплектов. «Сто раз тебе говорила, у нас их нет, а за статистикой я не слежу». Рядом с Ируськой Катю часто пронзало странное ощущение. Она слышала свой собственный голос будто со стороны, и голос этот казался ей фальшивым. Удивительно, но по факту-то постоянно лгала именно Ируська, и ложь ее за редким исключением, не имела понятной цели — а являлась, как давно уже понимала Катя, всего лишь отрыжкой перевернутого, окутанного беспросветным этаноловым туманом мирка. «А куда вы их? Мочите, что ли, сразу?» Приподнявшись с табуретки и обняв бутылку длинными, слишком тонкими пальцами на контрасте с бабскими полноватыми руками, ухмыльнулась и Руська. Её самодельный маникюр был свеж. «И как ей это удается?» — с невольным восхищением думала Катя. «Она же пьет почти каждый день, годами!» «А они к нам не поступают?» «Это еще как! Ты хочешь сказать, что роженицы, абортницы и всякие заболевшие по женской части ковидом не болеют?» «Роженицы в другом отделении, а остальные, наверное, болеют, просто к нам не поступают. Их в красных зонах других клиник наблюдают, там же и лечат». «Ясно». Приученным жестом Ируська аккуратно разлила по рюмкам водку. «Давай, наконец, вмажем, сестра милосердия!» Соседка общалась с Катей в двух тональностях. Либо, как сейчас, с покровительственной издевкой в голосе, либо плаксиво-жалостливо. Но и в жалобных интонациях голоса из нижнего его слоя всегда проглядывало превосходство. Бывало в дневное, самое насыщенное делами время, проснувшись и кое-как опомнившись после вчерашнего, Ируська скреблась в дверь Катиной этажом выше квартиры. И ежели случалось, что Катя была на работе, Ируська, не утруждавшая себя запомнить Катин график, обрывала ей мобильный. «Эхе-хе», — с придыханием начинала она. «Ты что, на работе?» «Да», — коротко бросала замотанная делами Катя. «Вообще пиздец!» Со всхлипом протягивала Ируська, сигнализируя, что наступил очередной конец света. Не имея возможности и желания выслушивать драматичные истории о том, что произошло накануне во время пьянки, Катя кидала в трубку. «Освобожусь, зайду! Давай!» — шмыгала носом Ируська. «Я так тебя жду!» Частенько случалось, что к моменту своего визита Катя становилась Ируське совершенно не нужна. Соседка либо снова была пьяна, и на кухне ее квартиры веселилась очередная, преимущественно мужская компания, либо Катю встречал издевательски таращившийся темнотой глазок обшарпанной, обитой дерматином двери. Это означало, что соседка либо спала, либо шлялась с кем-то по округе. Сегодня был тот редкий вечер, когда Ируська была одна, и хоть с похмелья, но трезва. Она даже успела сбегать в магазин, когда Катя вошла на кухню, на столе в шуршащем пакете лежала непочатая бутылка недорогой водки, российский сыр в нарезке, банка оливок и полбуханки черного хлеба. Судя по тому, что Ируська, хоть в халате, была подкрашена, до недавнего разговора с этим Рябченко она планировала провести вечер вовсе не с Катей. «Ну, чё вскочила-то опять?» — буркнула она Кате в спину. «Летаешь целыми днями, как трусы по прачечной. Ты хоть когда-нибудь расслабляешься?» Даже не видя, Катя знала. Ируська наливала себе уже третью рюмку. «Чай хочу заварить. Чай хоть есть у тебя?» Катя ополоснула кипятком только что отдраенный от жира заварочный чайник. «Ты чего из меня нищебродку-то делаешь? Вон, возьми в шкафчике над плитой». Чай в жестяной коробке оказался довольно дорогим. Вскрытая коробка была почти полной, этот напиток не пользовался популярностью в соседкиной квартире. Приволок, наверное, кто-нибудь из ее мужиков. Недовольно отметила Катя и, щедро насыпав в чайник заварки, наполнила его кипятком. «Проще тебе надо быть, Катька. Глядишь, и люди потянутся». «Какие такие люди?» Катя поставила на стол чайник и вернулась к раковине за чашкой. «Наши люди, среди которых ты живешь», — нравоучительным тоном продолжила Ируська. «Не любит тебя здесь никто, и сына твоего не любит, потому что ведете себя как неродные. Давай уже, пей!» Ируська потянулась к Кате чокаться. После того, как выпили, Катя меньше половины, а Ируська до дна, соседка закурила. Взгляд ее начал заволакиваться. В последнее время ей стало нужно все меньше для того, чтобы войти в привычное, приподнятое, развязное состояние. «В основе всех проблем лежит гордыня», — продолжила соседка развивать свою мысль о Катиной асоциальности в родном дворе. Ируська не была здесь коренной жительницей. Она переехала в этот дом 8 лет назад. В первые 2-3 года эта залетная, тогда еще достаточно стройная, всегда по моде одетая молодая женщина почти ни с кем из местных не общалась. Возвращаясь по утрам с ночной смены, Катя иногда встречала ее у подъезда, и Руська вылезала из такси. «Утро доброе!» Раскатисто перекрикивая птичьи трели, скалилась ей в лицо соседка. Она всегда была пьяна, но тогда еще как-то по-другому, по-доброму, что ли. Кате так и хотелось взять ее, пошатывающуюся на высоченных каблуках, дурную, беззащитную перед миром, под руку и проводить до двери квартиры. Поначалу жизнь соседки, внезапно вторгнувшейся в их средневековье, представлялась Кате похожей на праздник. Где-то в недоступном даже во сне этим убогим хрущевкам измерении розовели щупальцами разложенные на серебряных подносах омары, сладострастно позвякивал хрусталь шампанским, матерились на дымных кухнях официанты, уносившие со смену половину Катиного месячного заработка. Продавали свои ночи белозубые центровые красавицы, гремели оркестровые басы, шелестели купюрами мужские пальцы с отполированными ногтями и дожидались хозяев ночи, как голодные собаки, усталые таксисты. Несколько раз соседка подъезжала к подъезду с мужчинами. Глядя на их широкие, обтянутые помятыми пиджаками спины, на коротко стриженные жировыми складками затылки, Катя чувствовала, как невольно сжимались ее кулаки. Ей хотелось навалиться на них сзади, вырвать из сальных лап доверчивую соседку и, смачно плюнув в пьяные, сытые хари, загнать пинками обратно в машину, а затем, избавившись от кредиторов соседкиного праздника, отмыть ее от их зловонного дыхания, поцеловать в лоб и уложить в кровать. Шло время. Такси и брутальные мужчины куда-то исчезли. И Руська, сменив каблуки и яркие платья на спортивный костюм, все чаще появлялась в вечернем, хмельном от дешевой водки дворе. Общительная, легкая на подъем и острая на словцо, она быстро сблизилась с коренным населением средневековья. Парней манила ее нездешняя, дорогая красота. Старикам импонировала ее вежливость. Новоиспеченная соседка сумела быстро выяснить не только прозвища дворовых старожилов, но и их профессии и имена отчества, а местные девки тянулись к ней из-за ее отзывчивости к их трехкопеечным бедам. Проснувшись к полудню, Ируська часто выручала кого-то из молодых мамаш, присматривая за ребенком во дворе, давала в долг и делилась с народом хорошим коньяком, колбаской и сладостями, которые привозили с собой ее уже редкие, оставшиеся в прошлой жизни мужчины. Постепенно она заняла в дворовой иерархии особое, никому ранее не принадлежавшее место. Опустившись до простых работяг, затюканных жизнью мамаш и их предков, она стала бесспорной королевой двора. К ней ходили за советом и утешением, ей тащили банки с вареньем и маринованными огурцами, ее звали на все местные попойки, ей всегда готовы были прийти на помощь, переставить мебель, починить кран или сбегать за сигаретами. Все чаще открывая гремевшим бутылками дворовым дверь своей квартиры, незаметно и необратимо, Ируська превратилась из королевы в хозяйку притона. На этом этапе, а было это года 4 назад, уже оплывшая, часто небрежно одетая, но все еще яркая, она и сблизилась с Катей. Встречая соседку на лестничном пролете, и Руська бросалась к ней навстречу и начинала искренне рассыпаться в извинениях за ночной шум. Не зная, как загладить вину, хватая Катю за руки, она настаивала на том, чтобы та зашла к ней на чай. Катя послушно плелась за ней, первым делом снимала в маленькой прихожей обувь и, пройдя на кухню, присаживалась на краешек табуретки. Несколько долгих, головокружительных минут она наблюдала, как соседка накрывает на стол. И Руська, так ее уже называл весь двор, соблюдала правила этикета, о которых Катя читала только в книгах. Она доставала из шкафчика тонкий фарфоровый чайник, чашечки, блюдца, сахарницу и молочник. Все предметы были из одного сервиза. И прежде чем расставить посуду на столе, она стелила себе и Кате под тканные салфетки, тщательно разглаживала их трясущимися тонкими пальцами и только после этого пристраивала на них блюдца и чашки. Пока заваривался чай, и Руська беспрестанно щебетала своим удивительно тонким для заядлой курильщицы голоском. Подхихикивая себе под нос, она пересказывала свежие сплетни двора. Задавала вопросы и тут же, почти не слушая Катиных ответов, перескакивала на другую, не имеющую отношения к средневековью, тему. Под действием ее харизмы Катя, как робот, плелась на ватных ногах к себе и вот уже снова спускалась, тащила из дома улов от пациенток, печенье или шоколад. Глядя, как и Руська, похожая на отбившуюся от своей стаи, поистоскавшуюся на болотах птичку, суетится на крохотной кухоньке между шкафчиками и столом, Катя, ей-богу, не могла взять в толк, зачем та путается с местными. Дальше становилось все хуже. И Руська не только пила и спала с окрестными босиками, она еще зачем-то пыталась в них влюбляться. Любой ее новый трах с каким-то невероятным, идиотским упрямством, возводимым ею в ранг отношений, тут же становился достоянием местного общества. И Руська, с упоминания которой теперь почти всегда начинались дворовые пересуды, то угрожала кому-то с балкона, то от кого-то бегала с воплями по ночному двору. Старики над ней беззлобно посмеивались. Молодежь разделялась в своих оценках на два лагеря, сочувствовавших и Руське, и порицавших ее экзальтированное, даже для этого топко-хмельного места, поведение. Бывало, встретив Катю, она начинала, сетуя на жизненную несправедливость, рыдать на ее плече. А раз, взобравшись на табуретку, битый час читала пронзительно высоким, явно кого-то копируя, голосом малопонятные Кате, но треплющие душу стихи. Несколько раз и Руська теряла ключи от квартиры и скреблась среди ночи в Катину дверь, а после одного такого вторжения вдруг подарила, настаивая на том, что Катиному сыну нужны витамины, навёхонькую соковыжималку. Средневековье, не моргнув глазом, поглотившее Руськину живость и красоту, к ее выходкам быстро привыкло. Она стала одной из них. Но даже спустя эти пьяные годы не перестала быть им чужой в самом главном, в том, что Кате так и не удалось сформулировать. Катя отвела глаза и посмотрела на свои руки. Разлапистые, красноватые, с коротко стриженными ногтями. «Ну, про гордыню тебе лучше знать», — наконец ответила она. «Поясни-ка!» В начальной стадии опьянения, как хорошо знала Катя, и Руська жаждала спора. Предмет спора ей был не важен. «Тебе кажется, что все вокруг только и заняты тем, чтобы придумать, как тебя обидеть. Почти в любом действии других ты выискиваешь собственное унижение, а потом паришься на этот счет. У людей до хрена своих проблем, и даже, представь, есть свои интересы, примерно так, как мне кажется». «Когда кажется, креститься надо!» Судя по розовым пятнам, проступившим на вымазанных тоннельным кремом с оттенком загара щеках и Руськи, Кате удалось ее разозлить. Закрыли тему. отрывисто сказала Катя и взяла со стола пульт. По маленькому телеку, висевшему на стене и работавшему в беззвучном режиме, шла Калина Красная. Катя прибавила громкость. Герой Шукшина ехал в машине и разговаривал с шофёром. «Видишь ли, дружок, если бы у меня было три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, чёрт с ней. Другую отдал бы тебе, а уж третью прожил бы сам, как хочу», — объяснял Егор Шукшин шофёру. «А я бы все тебе, Катька, отдала», — с присущей пьющим людям патетикой в голосе сказала соседка и резво потянулась за бутылкой. «Давай за жизнь, давай, брат, до конца», — навязчиво тянула она к Кате рюмку. «Угомонись». Сделав для виду маленький глоточек, Катя поставила рюмку на стол и прошла к плите. В сковородке, которую она оставила отмокать, плавали на поверхности куски пригоревшей яичницы. Где-то под самым окном рыдала баллонка, самостоятельно выгуливавшаяся собака соседа, которую он часто забывал пустить обратно в подъезд. «Свалить, что ли, куда-нибудь подальше из этой помойки на заработки?» Подцепив ложкой ошмётки и выбросив их в переполненное мусорное ведро, устало и раздражённо думала Катя. «Старики вон рассказывают, при советах на БАМ многие вербовались, или ещё куда на север, а сейчас можно двинуть сестрой милосердия в горячую точку. Ну, там же убить могут, да и денег особо не заработаешь. А если выучиться на массажистку и не в клинике прозябать, а стать самозанятой? Года за три смогу подкопить, ипотеку возьму на новую квартиру, сына отсюда вывезу». В свои почти 16 Катин сын неплохо знал английский. Умел обслужить себя в быту, шарил в компьютерных программах и знал о мире, пусть в теории, существенно больше, чем Катя в свои 30 с хвостиком. Отмыв сковородку, Катя взяла со стола мобильный и набрала Борьке. «Спустись, открой дверь, капельки!» И Руська, расплывшись в улыбке, пялилась в экран телевизора. Разглядывая вытравленной краской завиток волоса на её густо намазанной щеке, Катя отчего-то ощутила, что если так или иначе отсюда свалит, и Руська погибнет. Шальная пьяная драка, несущийся по улице автомобиль, внезапная остановка изношенного водкой сердца, открывшаяся язва, ковид с его цитокиновым штормом, да мало ли что может произойти с этой дурёхой в её отсутствие. Она почистила решётку в раковине и, прежде чем снова сесть за стол, пошарила взглядом по кухне, чтобы ещё отмыть. Грязное окно было заляпано чьими-то сальными пальцами. Катя вдруг отчётливо увидела, как вчера вечером, пока она была на дежурстве, или позавчера, когда на него заступила, и Руська, совсем пьяная, размягчённая, как подтаявшее масло, задрав халат и отклячив назад свою крупную белую попу, сладострастно похрюкивает, облизывая мокрые, горькие от водки губы, и, чтобы не потерять равновесие, держится ладонью за окно. Личность входящего не имела значения. Скот он и есть скот, хоть Рябченко его звать, хоть Васей. Другое дело, что эти фрикции в теле соседки — единственный оставшийся смысл её беспутной, бестолково разбазаренной жизни. «Ты чё, мать, запьянела, что ли?» Оторвавшись от просмотра фильма, Ируська глядела с задором. «Сядь уже, выдохни, я сама завтра приберусь». «Свежо предание довериться с трудом». Катя вытерла ладони от джинсы и присела к столу. «Давай-ка ещё по маленькой!» Сверля её своими зелёными глазами, приказала и Руська. «Давай за этот классный фильм!» «Ты хоть закусывай!» Катя взяла с тарелки кусочек российского сыра и перегнулась через стол. «Открой рот!» Этот жадный до всего плотского, с подтёкшей красной помадой рот, виделся Кате осквернённым раем. «Ну хватит, не пихай больше, не лезет!» Грубовато, но будто чего-то застеснявшись, оттолкнула ее руку Ируська. Продолжая жевать, она привстала. Дешевого китайского шелка халат растянулся на груди и обнажил взору красивую ложбинку меж грудей. «Ты у гинеколога давно была?» — вырвалась у Кати. «Зачем?» Ируська взяла с подоконника новую пачку сигарет и разорвала бордовым ногтем обертку. «А то ты не знаешь, что я не залетаю!» «А заразу какую подхватить не боишься?» Катя, опустив глаза, принялась лепить на палец малюсенькие кусочки сыра, прилипшие к столу. «Ну, подцеплю. Дальше что? Знаем, плавали. Сейчас почти все лечится. Сама говорила. Или напиздела?» Прикурив и глубоко затянувшись, ухмыльнулась Ируська. «Лечится. Да у тебя денег нет. А я к тебе приду. По блату». Ируська открыла холодильник и, застыв, изучала пустоту его грязных полок. «Блатные-то платят». «Кому? Тебе? Лично?» Хлопнув дверью холодильника, Ируська натужно расхохоталась. «Отца давно видела?» — теребила в руках так и не выпитую рюмку Катя. «Сегодня», — ухмыльнулась соседка. Катя перевела на нее невеселый взгляд. Ируськино густо накрашенное лицо было похоже на застывшую клоунскую маску, эдакий осознанный, возведенный в позу идиотизм. «Серьезно?» — отвела глаза Катя. «Ага, во сне. Я ему голову отрубила и в пакет положила». Не звонила ему. Старательно не обращая внимания на этот бред, спросила Катя. «Ты чё, следачка? Чё пытаешь меня вопросами?» Скалилась своими желтыми, но ровными зубами Ируська. «Так любопытно». «А нехера любопытствовать, он уже с мая мне бабки не переводил». «Может, все же стоит ему позвонить?» Тихо, но твердо спросила Катя. Ируська на несколько секунд о чем-то задумалась, а затем вместо ответа плаксиво сморщила лицо. Она уже входила в следующую, столь знакомую Кате стадию опьянения, в которой заправляла жалость к себе. «Слушай, я займу у тебя пятеру, недели через две верну». Прилипнув взглядом к тарелке с сыром, завела соседка знакомую шарманку. Катя промолчала. За 4 месяца соседка задолжала ей уже 20 000. Пятёра в июне, до того десятка в конце мая, пятёра в августе. С приходом ковида почти всем пришлось туго, и в клинике, и здесь. Устроиться на работу взамен потерянной для многих не представлялось возможным. Брали только курьерами и уборщиками, и то в основном по знакомству. Половина двора, оставшись без работы, жила на сбережения. Другая, которой, как и Кате, когда-то повезло получить востребованную профессию, считала, не зная, что ждет завтра, каждую копейку. А в жизни Ируськи ничего не изменилось. Торчала деньги она тут многим, не только Катя, и многие с ее неверных слов торчали ей. Повод для неотдачи скопившегося долга был, как сейчас вдруг выяснилось, более чем веский — 70-летний отец, посмевший оказаться вместе со всей страной на карантине, вероятно, сука такая, лишился какого-то привычного дохода и перестал подогревать 45-летнюю дочь небольшими, но регулярными денежными переводами на карту. Заметив, что Катя, раздумывая над ответом, помрачнела, Ируська оживилась. «Хочешь, стихи почитаю?» Расчет ее был верен. «Конечно», — обрадовалась Катя. Так уж сложилось, что она была первой, кому Ируська читала свои творения. И Катя, хоть и ничего не смыслившая в поэзии, этим гордилась. Ируська, опираясь ладонью о стол, встала, расправила плечи и сухо, трахеями откашлялась в кулак. Он не был ей ни капельки полезен. Она ему неприменима никуда. Он рассказал ей обо всех своих болезнях, робея, но не чувствуя стыда. Она его за счастье не простила, но, к слову, не просила о деньгах. Он жил, пока в нем тлела ее сила. Затем стал пухом на ее щеках. Тонким и страстным голосом продекламировала и Руська, а затем аккуратно, как хорошо воспитанная барышня, присела обратно на табуретку. Поправила на груди халат, машинально пригладила волосы. «Ой, сильно!» После паузы искренне восхитилась Катя, хоть и не поняла смысла стихов. «Гордячка и богач называется!» Поймав ее восхищенный взгляд, уточнила и Руська. Теперь она выглядела почти трезвой, уверенной, уважающей себя женщиной без возраста, такой, какой и была, должно быть, ее самая важная, но давно уже безнадежно утраченная часть. Когда их написала, и Руська нахмурила брови. Еще той осенью. Почему раньше не читала? Я уж испугалась, что ты ничего не пишешь. А я и не пишу ничего. Давно. По ее жестам, и Руська то теребила себя рукой за горло, то доставала из пачки новую сигарету, тут же засовывала обратно и ёрзала на табуретке. Катя поняла. В соседке происходит борьба. Она и хотела, и не решалась приоткрыть Кате нечто действительно важное. Не зная, как правильно продолжить, не спугнув разговор, Катя молчала. Налив себе рюмку до половины, и Руська выпила и, наконец, заговорила. «Считай, что их написал мой отец». «Это как?» Не отрывая взгляда от того места, где минутами ранее белела ложбинка на груди, осторожно спросила Катя. «Баба у него была». Соседка задумчиво глядела куда-то перед собой. Глаза ее неожиданно заволокли слезы. «Он еще со своей второй женой тогда жил. Та женщина была врачом-акушером, боролась в родах за Тоньку». «А кто это Тонька?» — запуталась Катя. «Тонька — моя покойная единокровная сестра». «Я не знала, что у тебя была еще одна сестра. Почему никогда не рассказывала?» «Кому это нахер интересно?» И Руська схватилась за бутылку, налив себе уже полную, залпом осушила. «Мне интересно. Была я у отца той осенью, ничтожный человек». Тщательно выговаривая каждое слово, выдавливала из себя боли Руська. «Такими бабками ворочал, а подыхает в такой же нищете!» Обвела она рукой кухоньку. «Помню, я маленькая была, он домой возвращался. То шубу норковую матери на кровать бросит, то кольцо с бриллиантом подарит. Квартиру свою после развода второй жене оставил без звука, а ведь у него другой жилплощади не было. Такой был красавец, смелый, оборотистый, щедрый и все-все, понимаешь, проебал». От услышанного у Кати плыло в голове. Она чувствовала, и Руська не врет. «А про эту женщину он что, сам рассказал?» «Дура ты, Катька! Ты, как и все тут, мыслишь двумя извилинами. У вас либо право, либо лево, а жизнь, она гораздо сложнее». «Так просвети, пожалуйста, а то со своими двумя извилинами что-то не допираю». Безо всякой обиды попросила Катя. «Чай мы пили на кухне, он же в завязке давно. И мышь там какая-то по углам щемилась. Безликая такая бабёнка в годах. Живет он у нее. Своей жилплощади у него, у москвича, получается, нет. Ну, а я-то держала себя королевой. Типа хорошо, все у меня так, мимо ехала. Только с работой пока, сам знаешь, проблемы. Говорить же о чем-то надо, а говорить нам не о чем. Вот я и спросила, как мышь эта вышла. Расскажи, мол, пап, про мою умершую сестру. И тут он мне выдает. Глаза прячет, но говорит и говорит, как прорвало старого чёрта. Сказал, что если бы не одна женщина, врач, сестра бы не появилась живой на свет. Типа она и её, и мать её спасла. Но выходит напрасно, девка всё равно умерла от какой-то инфекции, ей года не было. «Прости, я не знала». Не представляя, что можно сказать, промолвила Катя. И снова поймала себя на странном ощущении, что голос её звучит фальшиво. «А что ты вообще про меня знаешь?» выкрикнула явно не Катя, а кому-то третьему, невидимому и Руська. Её взгляд пролетел по кухоньке и на несколько секунд задержался на полочке с иконкой Спасителя. «С чего ты взяла, что он любил ту женщину, врача?» — тихо спросила Катя. «Считала я это с него, понимаешь? Сидела, слушала его и ловила в пространстве слова, которые он не мог своим наполовину беззубым со съемным протезом ртом сказать. Он даже имени ее не назвал, но как он про нее говорил!» С придыханием, с восторгом, с болью, как и сердце самого выдирал. Не про мать мою покойную, не про вторую жену, не про кого-то еще, а про нее, понимаешь? Про эту особенную женщину. И Руська уронила голову на руки и горько разрыдалась. Катя встала и подошла к ней сзади. «И Руська...» Гладила она её по полным, наэлектризованным халатом плечам. «Перестань!» «Бога ради!» — всхлипывала та, сотрясаясь всем телом. «Не называй хоть ты меня этим блядским именем! Ирина я! Ирина Петровна!» Отсморкавшись в салфетку и утерев слёзы, она налила себе полную рюмку. Схватив со стола свою, так и недопитую, Катя осушила рюмку до дна. «Анна-то знает, что ты была у него». Утерев рот рукавом рубашки, выдохнула горечью Катя. Анна была и Руськиной единокровной сестрой, младшей дочерью второй жены отца, которой он ушёл от и Руськиной матери. Большую часть жизни сёстры, почти ровесницы, даже не виделись. Сведения о загадочной, никогда не появлявшейся в их средневековье родственнице, которую иногда выдавала соседка, были противоречивы. То она говорила, что сестра — крутая тётка, хозяйка какого-то бизнеса, то плела, что она домашняя клуша, сдававшая в городе мужнины бесчисленные квартиры. Временами она рисовала её рассудительной и скучной, а то вдруг удивлялась её наивному оптимизму. Всё, что было связано с отцом, вызывало у Ируськи глухую ненависть. И ненависть эту вызывала не только когда-то уведшая отца мать Анны, но временами и собственная, покойная мать. Соседка, давно беспощадная в своих пьяных высказываниях даже к сирым и убогим, придумывавшая всем от мала до велика обидные клички, в любом состоянии называла сестру исключительно Анной и никогда не говорила о ней откровенных гадостей. «Нет, не знает. Она, как и я, практически с ним не общается, но баблом помогает». Катю осенила догадка. Раз так, выходит, что отец содержал как мог и Руську на деньги этой самой великодушной Анны. «Стихи хорошие», — вернулась к главному Катя. «Только очень... какие? Пессимистичные?» «Безнадёжные, да. Без страданий поэтом стать нельзя». И Руська сказала эту фразу таким же заученным, с долей пафоса, тоном, каким когда-то мать напоминала Кате о том, что женщина должна быть скромной и в ожидании. Катя перевела взгляд на фото в простой деревянной раме, висевшее над кухонной дверью напротив полочки со Спасителем. Иконка да фото. Единственные вещи, заслуживавшие внимания в этой, похожей на дешёвую гостиницу, квартирке. На фото Ируське было от силы лет 25. Она стояла, небрежно облокотившись о стол с фужерами и тарелками, как случайно приземлившаяся сквозь дыру в крыше ресторана с неба синичка. Хрупкая, длиннорукая, тонконогая. Дневной свет, падавший сбоку из большого окна, делал весь ее облик, особенно лицо, беспечно улыбавшееся в кадр, возвышенным и одновременно очень близким тому, кто на него смотрел. Пластилиновая красота какой-то тёлки в мехах и золоте, чье фото рассматривала Ируська в Инстаграме, не шла ни в какое сравнение с этой солнечной, естественной сексуальной энергией, которая излучала на фото некогда беспечная бывшая студентка МГУ Ирина Петровна. Катя, пытаясь избавиться от горького привкуса водки, схватила стакан с водой. Пила жадно, не понимая, в какой же именно момент она не сумела ей помочь. «Воду любишь? Молодец!» Простреливающим взглядом следила за ней Ируська. «По 2 литра, говорят, надо пить. А ваши что говорят? В клинике? Когда уже людям без маски потрахаться будет можно?» Утробно хихикнула она. Ируську уже серьезно повело. «Вот, отец мой юбор-террорист. Напачкал, наследил где только можно, скольким бабам жизнь поломал. А видишь, на старости лет нашел угол, где хер свой приткнуть». «Нехорошо так, перестань, отец все же». «Чё нехорошо-то? Это ты у нас, мать Тереза Владимирского разлива. Ты без мужиков живешь. Тебе не понять, что человеком правит страсть». «Мне не нужен трах». «Вот же ты, Катька, дура! Страсть — это не трах. Это гораздо больше. Она человека либо жрет изнутри, либо путь ему освещает. Это вы все здесь просыпаетесь и не знаете зачем». Бесновалась, покрываясь розовыми пятнами Ируська. «Многие даже здесь, представь себе, просыпаются и на работу ходят», — не сдержалась Катя. Ируська взяла со стола пустую рюмку, покрутила в руках, поставила на стол и вдруг громко прокричала на всю кухню. «Тебе, старый хрен, с той бабой надо было остаться. Может, сейчас бы и я жила как человек». Напрасные слова пронеслось в голове у Кати. Что там дальше? Виньетка ложной сути. «Херь не неси», — тихо приказала Катя. «Если даже и существовала какая-то еще баба, как он мог с ней остаться, если мать Анны только родила, а потом еще и потеряла ребенка?» «Ага, допёрла до тебя, как до утки на 3-е сутки». Ему это было наказанием. Все было наказанием. И до, и после. И Анна с ее матерью, и мать моя, и я, и покойная сестра. За страсть надо платить. Дорого. Вот и платил всю жизнь, как и я плачу. За него плачу. И за бабу эту плачу. Ты сначала долги свои раздай, потом платить за всех будешь. Сердито брякнула Катя, зная, что соседка все равно, впрочем, как всегда, почти ее не слушала. Угомонилась она минут через 20, за которые, выпив рюмки 3, заставила Катю выпить еще одну рюмку. Вернувшись из санузла, туалета, совмещенного с ванной, где на грязных полочках сгрудились покрытые пылью и местами плесенью флаконы с косметическими средствами, Катя застала Ируську спящей. Голова ее лежала на раскинутых, как у подстреленной птицы, руках. В пепельнице рядом дотлевала сигарета, оставляя после себя длинный, серый, на глазах превращавшийся в прах хвост. Подхватив соседку одной рукой под мышку, Катя набросила ее руку себе на шею. не обращая внимания на сбивчивое, с перегаром бурчание, дотащила до темной, пропахшей никотином и еще едва ощутимо какими-то дорогими восточными духами комнаты. Благо, пройти в этой теснотище надо было всего несколько метров. Уложила Ируськину тяжелую голову на смятую, одиноко валявшуюся на всегда разложенной тахте подушку. Включила старинный, вероятно, оставшийся от покойной матери, на тяжелом постаменте, изображавший аиста ночник. На расплывшемся, одутловатом лице застыло какое-то детское выражение, словно она просила прощения за легкую шалость. Если бы у Ируськи было три жизни, она бы все эти три жизни промотала на полную катушку. Уж в этом Катя не сомневалась. Почему она не осталась той, какой была? Для той красотки и три жизни отдать не жалко. А была ли она другой? Может, это сон там, на стене, чей-то умелый фотошоп? Пора домой. Завтра рано вставать. Не найдя на кровати одеяло, Катя взяла со стула скомканный, шерстяной, пахнувший чужими нечистыми телами клетчатый плед, накрыла соседку. Ночник выключать не стала. Вышла на кухню, налила себе чаю. Отхлёбывая из чашки, убрала со стола посуду. Сначала мыть не хотела, думала, пусть проснется, увидит грязные рюмки, расстроится, задумается. Да нет. Пустое. Она давно уже разучилась расстраиваться. Допив чай, Катя помыла посуду. Вытерла тряпкой стол, тряпку прополоскала, отжала, разложила сушиться у раковины. Уходя, плотно закрыла за собой дверь. В эту квартиру мог зайти каждый, но только она. Катя могла хоть что-то здесь понять — изо всех сразу простить Ируське смуту, что давно захватила ее хрупкую, как синичка, душу. Катя поднялась к себе. Был уже 12:00. Коробки с вещами, заклеенные скотчем, выжидающе лежали в коридоре аккуратными рядами, словно были готовы ровно в полночь превратиться в кособокие, но все же кареты. Местные белорусы должны были приступить к ремонту со среды, обещали все аккуратно делать зонами, чтобы сыну всегда оставалось в квартире место для занятий. Борька был в своей комнате, сидел за рабочим столом. Положив голову на бок, он дремал. На мониторе компа бегали какие-то рисованные люди в шлемах и зачем-то друг в друга стреляли. Здоровые наушники делали сына похожим на инопланетянина, но его макушка, растрёпанная, светло-рыжая макушка, Катя знала, пахла чем-то теплым и немного свалявшимся, как пахнет мягкая, случайно выбранная, но ставшая членом семьи игрушка. «Если бы у меня было три жизни, — думала Катя, — одну бы я отдала восторженной и дерзкой студентке Ирине Петровне. Вторую, умершей в 5 лет от двусторонней пневмонии Марусе, дочери блатной. А третью отдала бы сыну. Пусть у него будет еще одна. Так, на всякий случай. Сама-то что? Самой-то ничего не надо. И уезжать никуда не надо. Пока жива, мне лучше с ними».